Глава 9. Мотивация окружающих. Секреты лидерства. Дэн. Брайан, до сих пор мы говорили в основном о том, как мотивировать самого себя и сохранить эту мотивацию на протяжении жизни. Теперь давайте рассмотрим вопрос о том, как мотивировать других людей, особенно в рабочей обстановке. Какая мотивация помогает людям стать лучше? Как создать для них вдохновляющую обстановку? Все это время мы говорили, что мотивация требует некой внутренней работы. И это может выглядеть как противоречие, если иметь в виду мотивацию окружающих. Однако нет сомнений, что некоторые лидеры, тренеры, родители добиваются больших успехов, побуждая других людей хорошо, с энтузиазмом работать или учиться. В чем заключаются основные различия между теми менеджерами, лидерами, тренерами, родителями, которые способны создавать высокомотивированные и производительные коллективы, и теми, кто не может этого добиться? Брайан. Самое главное и самое распространенное человеческое желание состоит в том, чтобы быть счастливым, уверенным в себе, ощущать себя в безопасности, быть в ладу с самим собой и любить свое дело. Мы уже говорили о чувстве победителя. Действительно, хорошие менеджеры, директора, лидеры, тренеры и учителя способствуют тому, чтобы их подопечные ощущали себя победителями. А для этого необходимо создать структуру, которая позволяет одерживать победы. Вот прекрасный пример. На марафонской дистанции, длина которой составляет чуть больше 42 километров, установлены километровые указатели, чтобы бегун знал, сколько он пробежал. Он минует один указатель, потом другой, одерживая победу на каждом отдельном километре. Если бы на дистанции была только финишная черта, и вам надо было бежать 3 часа, даже не представляя себе, как далеко вы от цели, многие не смогли бы добраться до финиша. Я хочу рассказать известную историю Флоренс Чедвик, которая первой из женщин переплыла Ла-Манш. Она направлялась из Франции в Англию, держа курс на ближайшую точку — Белые скалы Дувра. Когда Флоренс совершала первую попытку, на воду опустился туман. Она плыла и плыла, но в конце концов сдалась, когда до цели оставалось примерно миля. Флоренс втащили в одну из сопровождающих лодок. Позднее она рассказывала: «Я могла бы доплыть, если бы видела противоположный берег. Я не знала, насколько он далеко, потому что его просто невозможно было увидеть». Поэтому, совершая очередную попытку, Флоренс предварительно убедилась в том, что ясная погода сохранится на протяжении всего дня. Она переплыла пролив и стала одной из самых знаменитых пловчих в истории. Ее рекорд держится и поныне. Людей тянет переплывать проливы. Они хотят быть победителями. Им необходимо ощущение успеха. Недавно было проведено исследование успехов в управленческой сфере и в бизнесе. Пожалуй, самое масштабное в истории. Его описание пока не опубликовано, но после публикации оно может стать самой популярной книгой по менеджменту. 150 исследователей в течение 10 лет изучали деятельность 22 тысяч бизнесменов в 20 странах, а затем проводили анализ с учетом множества различных факторов и характеристик, чтобы выяснить, чем компании, входящие в 20% самых прибыльных, выделяются среди остальных, и что отличает успешные страны от менее успешных. Было выявлено 3 фактора. Точнее, 3 плюс 1. Во-первых, ученые установили, что в успешных компаниях на каждом уровне управления существовали четкие цели. Каждый точно знал, в чем они заключаются, к чему следует стремиться и какие результаты помогут компании добиться успеха. Сотрудники успешных компаний посвящали много времени обсуждению и уточнению этих целей, чтобы они были понятны каждому. Другими словами, все представляли себе, где находится финишная черта. Во-вторых, в этих компаниях существовали четкие критерии и стандарты измерения. Любая работа или ее часть оценивалась в измеримых единицах, и каждый работник знал, сколько еще ему осталось до реализации цели, как бегун-марафонец. В-третьих, в успешных компаниях были установлены временные графики и конечные сроки. Каждый точно знал, что и к какому сроку ему надо сделать, и как это будет измерено. Другими словами, было сделано все, чтобы сотрудники могли почувствовать себя победителями. Каждый знал, что ему необходимо сделать для достижения успеха, и делал это. В-четвертых, в лучших компаниях существовала система вознаграждения за отличную работу. Если работник не просто выполняет норму, а превосходит все квоты и стандарты, он получает бонус. Чем выше показатели, тем больше бонус. Джек Уэлч, став президентом General Electric, управлял этой компанией 20 лет. За это время он довел уровень продаж с 5 до 160 миллиардов долларов и сделал ее самой прибыльной и успешной в истории. Уже вскоре после начала своей деятельности Уэлч установил систему вознаграждений, в соответствии с которой руководитель крупного производственного направления, зарабатывающий 500 тысяч в год, по итогам года мог дополнительно получить от 500 тысяч до миллиона долларов, если перевыполнял оговоренные планы. В результате все работники компании, включая руководство высшего звена, каждый день буквально горели желанием превзойти нормы. В General Electric существовало 4 уровня достижений. Первый – это выполнение нормы. Вы просто делали то, что поручено, и все оставались довольны. Второй – качественное выполнение работы. То есть вы превосходно справились с заданием, что признали все окружающие. За это полагается бонус в размере 10-20% от зарплаты. Третий уровень характеризуется восклицанием «Вау!». Это оценивается двойным окладом. А далее следует двойное «Вау!», за которое причитается тройной оклад. Каждый в этой компании мыслил категориями «Вау!» и двойного «Вау!». Каждому хотелось победить, причем по-крупному. Об этой компании газеты писали чуть ли не каждый день, как о самой быстро растущей, инновационной, передовой. А все потому, что ее сотрудники обладали менталитетом «Вау!». Настоящий лидер создает рабочие структуры, позволяющие подчиненным постоянно одерживать победы. Каждая трудовая операция, даже самая мелкая, делается ясной и измеримой. И для нее устанавливаются сроки выполнения. И еще одно обстоятельство. На Олимпийских играх и других крупных соревнованиях публику оповещают об установленных рекордах. Ведь бегуну хочется не просто пересечь финишную черту, но и получить овации зрителей. Менеджер делает то же самое на производстве. Он хвалит, ободряет, поощряет сотрудника и устраивает настоящий праздник, когда он достигает поставленных целей. Даже если цель не так уж масштабна. И речь идет лишь о первом контакте продавца с клиентом, а сама сделка, как уже было сказано, возможно, будет заключена только через 7 месяцев. Менеджер приглашает этого сотрудника на обед, рассказывает о его успехе на общем собрании коллектива и сам первый начинает аплодировать. «Такой-то совершил на прошлой неделе то-то и то-то. А мы ведь знаем, как это непросто. Давайте все вместе поаплодируем ему». Каждый с удовольствием присоединяется к похвале, но при этом думает: «Я хочу, чтобы в следующий раз так же чествовали и меня». Они запомнят это на долгие месяцы. Вы можете подумать: «Все это слишком просто». Да, вы правы, но так поступают лучшие компании и лучшие лидеры. С этого начинается подлинное лидерство. Надо, чтобы люди чувствовали себя значимыми и ценными личностями, чтобы они относились к себе с уважением и знали, что вносят ценный вклад в дела компании. Все это зависит от вас и вашего умения общаться с людьми. Несколько лет назад я написал книгу под названием «Полная вовлеченность». В ее основе лежит тот факт, что 65-67% работников в наши дни не ощущают своей причастности к делам компании. Более того, краем глаза они следят за объявлениями о вакансиях в других компаниях и готовы перейти туда при удобном случае. Я писал: «Необходимо принять меры по созданию условий, когда люди будут заинтересованы в делах компании, чтобы они с радостью приходили на работу и с неохотой покидали ее. Они должны уходить с работы вместе со своими коллегами, посещать с ними бары и рестораны и беседовать там о работе и делах. В этом случае достигается полная вовлеченность. Такие компании демонстрируют втрое большую производительность, чем те, в которые люди просто приходят зарабатывать деньги и заканчивают работу в 17:00, тут же забывая о ней». Дэн. Теперь давайте поговорим о том, как настоящие лидеры помогают людям, создавая мотивирующую и творческую обстановку, способствующую высокой производительности. В частности, я имею в виду культурную среду в организации. Моя мама возглавляла школу, которая славилась своей культурой среди всех католических школ в окрестностях Чикаго. Я считаю, что секрет любой сильной организации кроется в ее динамичной культуре. Это то, что нельзя просто так взять и перенести в другую организацию. Она должна вызреть. Каковы главные предпосылки для создания среды для полной вовлеченности? Что необходимо привнести в среду, окружающую наших сотрудников и детей, чтобы они процветали? Брайан. Несколько лет назад меня пригласили выступить в одной из крупнейших компаний мира. Мне сказали: прежде чем читать лекцию для наших руководителей, вы должны знать, как их готовят. Это учебное пособие для них. И мне вручили книгу, снабженную порядковым номером и грифом секретности. Мы разрешим вам ознакомиться с ней в выходные дни. Только не делайте никаких выписок и копий. Вы должны вернуть ее в понедельник. Я засел за изучение этой книги. В ней было около 300 страниц, и я потратил на нее всю субботу и воскресенье. Компания изучила работу 120 своих команд, работавших по всему миру, которые прославились выдающимися достижениями. Уменьшили себестоимость продукции на 80%, сократили время выпуска нового продукта на рынок до 6 месяцев вместо запланированных 12, резко повысили объем и прибыльность продаж на 300, 400 или даже 500%. Эти подразделения были взяты за образец. Затем они наняли фирму, которая должна была выявить общие черты этих команд-победительниц и свести их во всеобъемлющую программу для обучения всех подрастающих руководителей в формуле успеха. После прочтения я был настолько впечатлен, что, возвращая книгу, сказал: «Я хотел бы преподавать все это своим слушателям на семинарах по бизнесу». «Нет, это совершенно секретные сведения», — ответили мне. «Мы потратили огромные деньги на разработку программы». «Как можно обойти этот запрет?» — поинтересовался я. «Попробуйте обратиться к нашему президенту». Я написал письмо президенту компании и получил ответ, в котором содержалось разрешение на преподавание этих идей. Не всего процесса подготовки, а только основных идей, которые необходимо усвоить лидерам бизнеса. Я единственный человек в мире, кому было дано такое разрешение. Перед вами 5 принципов этого невероятного процесса. Первый из них — общие ценности. Всем надо сесть за стол и обсудить культуру компании. Культура всегда основывается на общих для всех ценностях. Когда создавалась компания IBM, в ее основу были положены 3 ценности. Что же касается вашей компании, вы должны определить их сами. Во что вы верите и что готовы отстаивать? В каких вопросах вы не пойдете на компромисс? Как уже было сказано ранее, ценности могут быть абсолютно простыми. Они могут включать в себя, к примеру, честность и порядочность, высокое качество продуктов и услуг, отличное обслуживание клиентов, уважение к людям, прибыльность и так далее. В ходе исследования, о котором я говорю, было установлено, что во всех изучаемых коллективах путем консенсуса было согласовано от 3 до 5 ценностей. Они сказали, мы можем менять продукты и услуги, рынки, объемы продаж и нормы прибыли, но никогда не отступим от этих ценностей. Вы все согласны? Это стало первым фактором, сердцевиной, ядром культуры бизнеса. В Америке существует национальная премия качества имени Малкольма Болдриджа. Ее основал Малкольм Болдридж, министр торговли в администрации Рональда Рейгана. Он узнал, что в Японии есть специальная премия Деминга, которая присуждается японским компаниям за высочайшее качество продукции. Уильям Эдвардс Деминг был американцем, отстаивавшим идеи контроля качества. Столкнувшись в 1950-е и 1960-е годы с игнорированием своих идей, Деминг перебрался в Японию, где продолжил их проповедовать. Его идеи буквально перевернули японскую экономику, сделав ее 3-й по величине в мире. Самая высшая награда, которую может получить японская компания, это премия Деминга. В 1980-е годы Болдридж понял, что Америке нужно нечто подобное, и основал премию Болдриджа. Для ее получения необходимо заполнить опросный лист на 30-40 страниц и заплатить $350 000 на покрытие расходов по изучению деятельности компании. Специалисты приходят и подвергают компанию глубочайшему анализу. Они беседуют с ее клиентами, поставщиками, персоналом на всех уровнях, руководителями. Они опрашивают специалистов финансовых рынков, чтобы определить, действительно ли имеют дело с компанией, придерживающейся принципов высокого качества. Один из задаваемых ими вопросов касается ключевых ценностей бизнеса. При этом они придерживаются следующего правила. Опрос среди сотрудников ведется на всех уровнях, и каждый из них должен без раздумий дать ответ. Они могут обратиться к уборщику на складе и спросить, каковы основные ценности вашей компании, и он должен тут же ответить, нашими главными ценностями являются честность, порядочность, качественный сервис и уважение личности. Если кто-то из работников не знаком с ценностями компании, заявка на премию аннулируется, а 350 тысяч не возвращаются, потому что компания не выдерживает стандартов качества. С этого начинается проверка. Итак, общие ценности — это первый пункт. Вторым являются общие цели и намерения. Надо общими усилиями обсудить, спланировать и согласовать их. В чем они состоят? Как их измерить? К какому сроку они должны быть выполнены и что необходимо для их реализации. Третий пункт — это согласованные планы действий. Все должны договориться о том, кто, что, когда и по каким стандартам делает, за что отвечает. При этом каждый должен взять на себя ответственность за порученное дело и ясно понимать, в чем оно заключается. Четвертый пункт заключается в последовательном контроле выполнения как своими силами, так и со стороны. Необходимо постоянно задавать себе вопросы. Как мы справляемся с задачей? Как идут дела? Ситуация всегда открыта для обсуждения. Вам могут сказать, вы этого не сделали, хотя должны были. Все делается открыто и коллегиально. Нет никаких политических игр, никаких группировок. Если кто-то сказал, что сделает, то обязан сделать. Пятый пункт. Лидерство на собственном примере. Руководитель команды выступает в роли дирижера оркестра, не тренера, который выкрикивает подсказки игрокам, не офицера, отдающего приказы, не профессора, который согласовывает свои действия с другими педагогами. Лидеры непосредственно участвуют в работе и считают себя такими же членами коллектива, как и все остальные. Их задача состоит лишь в том, чтобы каждому дать возможность выполнить свою часть работы. Они должны задавать людям вопросы, что вам требуется для работы, нет ли необходимости в дополнительном оборудовании, людях или ресурсах, не нужно ли дополнительное время, Нужны ли деньги на деловые поездки? Руководители на всех уровнях видят свою задачу в создании условий для работы каждого сотрудника. Пользуясь этими 5 принципами, я консультировал компании во всех частях мира, и результаты были просто поразительными. Потом мне говорили, это произвело революцию в нашем бизнесе. Мы думали, что наши ценности понятны всем, но на поверку оказалось, что никакой ясности нет. Мы думали, что наши цели и намерения всем известны. Но когда опросили людей, то оказалось, что их никто не знает. У всех были об этом свои собственные представления. На семинарах я привожу один пример, касающийся так называемого закона большой тройки в мире бизнеса. Согласно этому закону, существуют 3 вещи, выполняя которые вы создаете 90% ценности, а на все остальные дела приходится лишь 10%. Поэтому ключ к успеху заключается в том, чтобы сосредоточиться на большой тройке. Чтобы определить эту тройку, я задаю вопрос: каким одним важным для своего бизнеса делом вы готовы были бы заниматься весь день? Что дает самую большую отдачу? Подумав, люди записывают ответ. Тогда я говорю: хорошо, представьте себе, что вы можете на протяжении всего дня сосредоточиться на 2 делах. Какой вид работы вы считаете вторым по значимости? На этот раз для ответа требуется немного больше времени. И, наконец, я спрашиваю: а если бы вы могли заниматься только 3 делами, то какое выбрали бы в качестве 3-го? На это упражнение уходит 10-15 минут. После этого я говорю: теперь ваша задача заключается в том, чтобы поговорить со своим начальником и коллегами и убедиться, что ваши и их представления совпадают. Часто бывает так, что вы, подумав, говорите: «Вот моя большая тройка», а окружающие возражают: «Нет, это вообще не твоя работа. Тебе нужно делать вот это». Например, ваш шеф может заявить: «На самом деле твоя главная забота — это регулярные встречи с нашими ключевыми клиентами, а в твоем списке такой пункт вообще отсутствует». Поэтому основательно разберитесь со своей большой тройкой. Все менеджеры, которым я это рекомендую, соглашаются и кивают. Тогда я предлагаю им: давайте сыграем в игру под названием «Сохрани свою должность». Сначала я объясню вам правила. Я попрошу вас составить список людей, которые работают в вашем подчинении, и для каждого написать 3 самые главные задачи, которые приносят наибольшую пользу. Когда закончите, я заберу у вас этот перечень, подойду к вашим подчиненным и спрошу, какие 3 вида своей деятельности они считают самыми важными. Если их ответы совпадут с вашими, то вы: Дэн, сохраните свою должность. Брайан: совершенно верно. И я вновь спрашиваю: кто-нибудь согласен сыграть? Я проделывал это 10 раз с 1000 руководителей, и никто ни разу не поднял руку. Никто не хочет играть по таким правилам. Но ведь самое худшее, что может сделать менеджер, это оставить подчиненных в неведении относительно 3 главных дел, которые они должны выполнять. А самое лучшее и позитивное, что он может сделать для них, это не пожалеть времени и добиться того, чтобы каждый знал, в чем заключается суть его работы. Я предлагаю им, вернувшись домой, провести собрание с повесткой дня «За что меня держат на работе». Каждый должен написать 3 самых главных дела, которыми он занимается и за которые несет ответственность. Затем предложите написать 3 второстепенных дела, которыми можно заняться после того, как будут выполнены дела из большой тройки. Все сотрудники должны обменяться своими записями и на собрании обсудить работу каждого. Допустим, Джули заявляет: «Вот 3 моих главных занятия, а вот 3 второстепенных». Все смотрят на этот перечень и обсуждают его. Возможно, они согласятся, а может, кто-то скажет: «Нет, это не твое, а мое дело». Оказывается, происходит дублирование, и 2 человека выполняют одну и ту же работу. А где-то наоборот, какая-то деятельность выпадает, потому что никто не считает ее своим делом. Так выявляются случаи путаницы и противоречий, поскольку, выполняя одну работу, сотрудник не может уделять внимание другой. Все это необходимо выяснить. Каждый должен покинуть собрание с полной ясностью относительно своей большой тройки и второстепенных дел и приступить к работе. Это полностью меняет обстановку в компании и вносит живую струю в работу. Затем ставится следующий вопрос. Хорошо, а как мы это измерим? И какие сроки установим? И снова все ищут ответ, который устраивал бы всех. Кто-то говорит, я и понятия не имел, что на эту работу отводится всего неделя. Мне об этом никто не говорил. Другие возражают. Но это и так понятно. Пока ты не сделаешь свою часть работы, все остальные вынуждены будут простаивать. Общими усилиями достигается главное – ясность, ясность и еще раз ясность. Как только всем становится понятно, что и как надо делать, возникает мотивация, поскольку люди понимают, каким образом можно каждый день добиваться победы. Победой может стать выполнение какой-то одной работы или комплекса различных заданий. Все это резко сокращает бесполезные потери времени, болтовню, проверки электронной почты и тому подобное, потому что теперь вам доставляют радость не новые входящие письма, а выполненное задание. Задача руководителя заключается в том, чтобы предоставить каждому работнику необходимые ресурсы для работы, а затем отмечать его успехи, качество работы и достижения. Он должен ободрять и вдохновлять, хвалить и поздравлять своих людей. От этого растут и стандарты качества, и трудовая мораль. Люди с удовольствием идут на работу, потому что им нравится получать задания и доводить их до конца. У них повышается самооценка и уверенность в себе. Мозг вырабатывает эндорфины, работники радуются, проявляют творчество и начинают лучше относиться друг к другу. В моей компании маркетингом занимается 30 человек. Когда я захожу к ним, то вижу сплошь радостные лица. Они все время улыбаются, шутят и смеются. Они заняты делом. Все работники поддерживают между собой дружеские отношения. Они не теряют времени на болтовню, но имеют возможность поговорить друг с другом и обменяться идеями на совещаниях. У них в офисе превосходная атмосфера, что помогает им добиваться невиданных объемов продаж и доходов. Дэн. Брайан, существует тип лидерства, упоминаемый и в Библии, и в Дао Дэ Цзин, книга «Пути и достоинства». В последнее время его популяризацией занимается Роберт Гринлиф. Это лидерство как служение. Мне кажется, вы в данном случае говорите именно о таких лидерах. Их цель — служить высшим интересам своих подчиненных и помогать им раскрывать свой потенциал и скрытые источники энергии, а не держать их под спудом. В результате все члены организации имеют возможность расти и развиваться. Мне хотелось бы обсудить, что надо делать, чтобы, служа людям, не превратиться в их раба. Здесь имеется коренное различие. Иногда служение своим подчиненным означает, что руководитель задает им направление, с которым они могут поначалу и не соглашаться, хотя оно вполне соответствует и их потребностям и интересам организации. Давайте поговорим об этом различии, чтобы не создавалось впечатление, будто лидер слаб и подчиненные делают при нем все, что хотят. Брайан. Бывают руководители, которые пытаются строить свою деятельность на основе демократии и консенсуса. Давайте будем договариваться и жить дружно. Их больше беспокоят не результаты работы, а то, чтобы подчиненные их любили. В ходе изучения десятков тысяч фирм было установлено, что самый лучший управленческий стиль — это доброжелательный диктатор. Данный термин принадлежит Уильяму Редингу и обозначает человека, который совершенно ясно представляет себе, каких результатов хочет добиться от окружающих, но относится к ним по-человечески. Он уважает людей и, обращаясь к ним, всегда говорит «пожалуйста» и «спасибо», как учила в детстве мама, но четко знает, чего от них хочет. Это ваша работа. Она должна быть сделана вовремя. Я помогу вам и снабжу всем необходимым, но ответственность лежит на вас. Сотрудник может возразить, но я хотел бы сходить на футбольный матч с участием своего сына и планировал устроить поход по магазинам. Доброжелательный диктатор на это говорит: прекрасно, вы сможете сделать это после работы, но задание надо завершить к такому-то времени и с должным качеством. Вам понятно? Если у вас возникают какие-то проблемы, мы отнесемся к этому с пониманием. Вы можете поискать себе другую работу, если не справляетесь. Видите ли, одно нарушение дисциплины влечет за собой следующее. Любое проявление слабости по отношению к подчиненным создает деморализующий эффект. Если я сам работаю в поте лица, но замечаю, что кто-то позволяет себе в рабочее время ходить на футбол и по магазинам, то у меня возникает вопрос: а зачем я так стараюсь? Мне тоже хочется отдохнуть. Тот, кому вы даете послабление, становится все слабее и слабее, поскольку уверен в своей безнаказанности. А окружающие, несмотря на все свое трудолюбие, мало-помалу теряют мотивацию, поскольку не видят особого стимула напрягаться. Зачем стараться, если лентяю платят столько же, сколько и вам? В лучших компаниях все понимают, что такое субординация. Есть лидер, который четко знает, что и как необходимо делать. Он ведет себя доброжелательно и всегда готов помочь. Он может подбодрить, поблагодарить за работу, оказать содействие, но не дает спуску в вопросе о том, что и когда должно быть сделано. Лишь в этом случае люди ощущают себя победителями. Иногда их приходится заставлять, принуждать, подгонять, если не удается добиться от них полной отдачи каким-то иным путем. Зато потом они радуются и гордятся своими достижениями. Десяткам тысяч работников задали следующие вопросы. Кто был вашим самым лучшим начальником и чем он заслужил такую оценку с вашей стороны? В ответах постоянно фигурировало два качества. Во-первых, ясность. Я всегда знал, чего начальник ожидает от меня. В его указаниях никогда не было двусмысленности. Он четко указывал, что, когда и в каком порядке надо делать. Во-вторых, человечность. Начальник всегда относился ко мне как к личности, а не просто как к подчиненному. Он интересовался моей жизнью, самочувствием и семейными делами. Итак, два главных качества — ясность и человечность. Давать четкие указания насчет того, что необходимо выполнить, и одновременно демонстрировать заботу о людях, доброжелательность, готовность помочь и поддержать. Дэн, можете ли вы привести примеры таких доброжелательных диктаторов из числа хорошо известных лидеров? Брайан, разумеется, это руководители типа Джека Уэлча. Говорят, что Эндрю Гроув был одним из самых жестких лидеров во всей отрасли. Он никогда не сглаживал углы, а говорил напрямую все, что думает. Людям нравилось работать с ним, потому что он раскрывал в них самые лучшие стороны. При этом Эндрю не церемонился с ними и мог разорвать на клочки любого, кто приходил к нему, не удосужившись подготовиться или не выполнив свою часть работы. Но люди рядом с ним росли и повышали свою компетентность. Они были счастливы работать вместе с Эндрю Гроувом, хотя и считали его еще тем сукиным сыном. Но самое главное, он сумел так наладить работу, что сотрудники постоянно ощущали себя победителями. Он прямо-таки заставлял их одерживать победы. Гроув настаивал на получении результатов, которых до этого никто не добивался, но зато потом не скупился на похвалы, раздавал премии и другие поощрения. Один из самых лучших лидеров в наши дни — это, как ни странно, Марк Цукерберг, глава Facebook. Ему около 35 лет, и он один из самых богатых людей мира. Феноменальная история успеха. Марк задает в 5 раз больше вопросов, чем получает ответов. Он задает их без устали. Он не уговаривает, не проповедует, не дает указаний и не читает лекций. Он постоянно задает вопросы. И беда тому, кто не готов ответить. Задав один вопрос, Марк тут же спрашивает что-то еще и еще. Он хочет помочь людям яснее осознать, кто они, в чем заключается их работа и чего от них ожидают. Сегодня Цукерберг является первопроходцем сразу в нескольких областях. Колоссальные доходы, получаемые от деятельности Facebook, он инвестирует в новые инициативы, которые позволяют ускорять всевозможные процессы, улучшать коммуникацию. В эту деятельность вовлекаются все новые сотни и тысячи людей. Все, кто работает в Facebook, испытывают огромную привязанность к этой компании, так же, как сотрудники Apple, Microsoft и Google. Google вообще считается одним из самых завидных мест работы в мире. Не потому, что там можно сидеть и ничего не делать, а потому, что все работники нацелены на высокие результаты. Добившись результата, они чувствуют себя превосходно. Их уважают коллеги, они получают повышение и прибавки к зарплате. Если вы скажете, что работаете в Google, то это будет одной из лучших рекомендаций, поскольку эта компания славится высокими стандартами. Тот, кто работает в Google, Apple, Microsoft или Facebook, наверняка превосходный работник. У хороших начальников тоже высокие стандарты. Они настаивают на том, чтобы сотрудники выполняли все задания полностью и вовремя. За это им полагаются поощрения и похвалы. Им предоставляют отгулы и возможность поиграть в настольный теннис. Их бесплатно кормят в столовой. Но все это при условии хорошей работы, чтобы они могли почувствовать себя настоящими победителями. Дэн. Мы живем в мире, очень сильно отличающемся от того, каким он был 25 лет назад, особенно в плане структуры рабочих мест и организации рабочего времени. У людей теперь более гибкий график работы, или они вообще трудятся на дому. Существуют самые разные типы рабочих мест. Вы говорили о Google, где есть и огромные рабочие помещения, и уютные диванчики, чего не встретишь в других компаниях. Часто приходится слышать, что поколению миллениалов не нравятся рабочие места с жесткой структурой, которые были популярны среди бэби-бумеров. Все меняется. Насколько гибким, на ваш взгляд, должен быть лидер в определении трудовой политики и организации рабочей среды? Имеет ли это вообще значение? Или в конечном счете все определяется результатами труда? Если сотрудники демонстрируют результаты, то кого интересует дизайн занавесок на окнах? Брайан. Многие компании в наши дни позволяют сотрудникам самостоятельно определять рабочий график, но для этого должна существовать высокая степень доверия. Отбор в такие компании ведется очень тщательно, но зато людям предоставляется больше прав. Они сами решают, сколько им работать. Хотите приходить на работу раньше? Кто-то предпочитает начинать работу в 6 утра и уходить домой уже в 4, чтобы забрать детей из сада или школы. Кому-то нравится посидеть на работе вечером, а кому-то удобнее уйти в течение дня, чтобы уладить личные дела, а потом вернуться и работать до 8-9 вечера. Дело в том, что такое можно позволить только сотрудникам с высоким чувством ответственности. Кстати, таковыми могут быть до 90% работников, если их тщательно отбирать и правильно строить собеседование. 10 оставшимся процентам такая свобода не пойдет на пользу, так как они будут ею злоупотреблять. От таких людей надо своевременно избавляться. Я уже рассказывал о своей компании и 30 сотрудниках маркетингового отдела. Если кто-то не вписывается в этот коллектив и не обладает чувством ответственности, когда речь идет о том, чтобы выполнить задание любой ценой, даже если для этого придется работать по вечерам и выходным, то с ним надо расстаться как можно скорее, потому что такой сотрудник, как гнилое яблоко. Ведь все видят. Ни для кого не секрет, что этот человек не дорабатывает. Поэтому в хороших компаниях таких работников долго не держит. Наш принцип — принимай на работу медленно, увольняй быстро. А что касается миллениалов или представителей поколения X, то они хотят повысить свою причастность к общему делу. Что это значит? Давайте вернемся к основным принципам создания среды для полной вовлеченности. Первый — это общие ценности. Каждый должен не только знать, какие ценности отстаивает компания и во что она верит, но и разделять их. Если сотрудник не поддерживает всей душой такие идеалы, как честность, порядочность, уважение к личности, высокое качество продуктов и услуг, то ему здесь не место. Нельзя мириться с таким подходом. Ладно, так и быть, я согласен. Либо ты полностью разделяешь эти ценности, либо нет. Второй принцип — это общие цели и намерения, которые обсуждаются всем коллективом, а не провозглашаются боссом, как в старые времена. Все садятся за стол и говорят: «Вот что нам необходимо сделать. Вот общая цель, а вот ее отдельные части. Какие предложения будут по ее достижению?» И все полностью вовлекаются в процесс. Одна из главных концепций менеджмента заключается в том, что люди увлечены работой в такой степени, в какой они имеют возможность ее обсуждать. Если вы просто поставите задачу и скажете: «Пожалуйста, сделайте это», то степень вовлеченности работника будет очень низкой. Он воспринимает это как вашу задачу, а не свою. Он делает вам одолжение. А теперь поставьте вопрос иначе. Вот эту работу необходимо выполнить. Как, по-твоему, это лучше сделать? Вы вовлекаете сотрудника в обсуждение. Уходя от вас, он уже не считает эту работу чужой. Он готов взять на себя полную ответственность за нее, чтобы не разочаровать вас. Третий принцип — это общий план действий. Люди должны рассказывать друг другу, чем занимаются, чтобы каждый представлял себе, что делают его коллеги. Таким образом, удается последовательно избегать дублирования и ситуаций, когда какая-то операция вообще выпадает из процесса. Каждый знает, в чем конкретно состоит его работа, как она будет измеряться и к какому сроку должна быть закончена. На совещаниях и собраниях проводится постоянная сверка качества работы и обслуживания, состояния сотрудничества. Люди постоянно задают себе вопрос, на какой стадии мы находимся. Наконец, лидеры непосредственно руководят действиями коллектива. Они идут впереди, служа примером и ролевой моделью для других. Лидеры помогают подчиненным. Регулярно встречаясь с ними на протяжении дня, они спрашивают: какая помощь нужна, как идут дела, не слишком ли ты загружен, может быть, передать часть твоей работы другим, возможно, для тебя установили слишком жесткие сроки. Лидеры постоянно находятся среди подчиненных, стараясь сделать все, чтобы те были довольны. При этом каждый чувствует себя членом команды и ощущает свою причастность к общему делу. По данным различных сайтов, оценивающих рабочие места с точки зрения их привлекательности, для хороших компаний характерны два важных качества. Первое — это доверие. В хороших компаниях его уровень очень высок. Все доверяют друг другу, поэтому охотно общаются и делятся идеями. Второе — это степень информированности. Сотрудники постоянно находятся в курсе всех дел. Они знают все, что происходит в их сфере деятельности. Для них не существует ни секретов, ни закрытых дверей. В таких компаниях не создаются группировки, там нет места для конфиденциальных сведений. Все открыто. Руководители должны заботиться о том, чтобы в рабочей обстановке присутствовали эти две самые главные черты. Особенно это важно для миллениалов и поколения X. Дэн, что вы хотели бы в заключение сказать об эффективном лидерстве? Брайан, пожалуй, самое важное о лидерстве я узнал опять же от Друкера. Как-то раз его спросили, нужно ли родиться лидером или им можно стать. Он ответил: возможно, существуют и прирожденные лидеры, но их так мало, что в общей массе они не играют роли. Лидерами становятся. Это достигается в ходе работы над собой. И каждый человек способен стать лидером. Лидер — это человек, который берет на себя ответственность за результаты. Если вы просто готовы держать ответ за результат, то будете лидером без последователей. Если же вы не только берете на себя ответственность, но и добиваетесь нужных результатов, то вскоре у вас будет множество сторонников, которые готовы помочь вам в достижении новых и более высоких целей. Вы должны стать знаком умножения в деле достижения выдающихся результатов. В этом случае у вас не будет недостатка в помощниках, готовых работать с вами. Как уже было сказано, много лет назад я работал на одного человека, который с нуля создал международную компанию. Он настолько овладел искусством сотрудничества с людьми, что те охотно становились его помощниками. В то время, когда я работал на него, под его началом трудилось 10 тысяч человек. И все они говорили: «Это лучший руководитель из всех, с кем мне довелось встречаться».